«Самир?» Светлана удивляется, но в то же мгновение радостно улыбается, бросаясь ему на шею. «Я так рада, что ты пришел. Но почему так поздно? Что-то случилось?» Он заталкивает ее обратно в квартиру, закрывает за собой дверь. «А что, ты не хочешь меня видеть?» Цедит сквозь зубы, хватая ее за шею и сжимая пальцами. «Что ты? Нет, конечно, то есть очень хочу, ты же знаешь». Шепчет немного обиженно, и Самир усмехается. «Хочу тебя трахнуть!» Грубо толкает ее к стене и, подхватив под ягодицы, приподнимает. Рукой лезет под ее халат, отодвигает в сторону белье и пробует пальцами нежные складки. Девушка уже течет. И это льстит. Хоть кто-то его хочет. А в голове все еще взрываются атомные бомбы и гневом застилает глаза. Он сдержался, не хотел обижать Настю. Но сегодня ему лучше не возвращаться домой. Слишком велик соблазн показать ей демонов, которых она разглядела под его напускной нежностью. Дать им волю и позволить себе овладеть ею так, как давно уже хочется. «Любимый», — Светлана повторяет его имя и с криком выгибается, когда он раскатывает по члену презерватив и насаживает ее на себя. «Трахай меня! Как хочешь, трахай!» И он с рывком врезается в податливое лоно, вдалбливает девушку в стену и, оскалившись, вонзается в нежную кожу ее шеи зубами. Упивается ее покорностью и рвет девичье тело с бешенством зверя. Света вонзает свои ногти в его плечи и, смяв пальцами рубашку, бьется в экстазе. А ему мало. Мало секса, мало ее дырки, хочется большего. Намного большего. Входит в нее по самые яйца и застывает, пока свет окончает на его члене. «Хочу твою задницу!» Оторвав ее от стены, рывком поворачивает к себе спиной так, что она даже не успевает воспротивиться. «Самир, нет! Я боюсь! Ты меня порвешь!» Она хнычет и ведет задницей, пытаясь увильнуть, но он удерживает ее за шею, больно сдавливая. «Не двигаться, я сказал». Девушка дрожит, но послушно ждет. Всхлипывает, когда он смачивает ее сзади и прижимает ко входу головкой. И все. На этом все. Неожиданно желание исчезает, а в крови возрастает уровень тестостерона. Зашкаливает. Агрессия превращается в слепую ярость, и Самир впечатывает кулак в стену. Светлана с визгом отскакивает в сторону, панически натягивает на себя съехавший с плеч халат. «Ты чего?» — шепчет, затравленно глядя на кусок отвалившейся штукатурки. «Самир!» «Иди в комнату». Без лишних слов Света убегает, а он облокачивается о стену. Перед глазами испуганное лицо Насти, а в штанах дикое, неудовлетворенное желание. Желание взять ее, овладеть. Зверски оттрахать.